Легендарный метод Светланы Пиуновой. Характер – это транспортное средство, на котором вы едете к цели своей жизни. Если транспорт плохой, до цели можно и не доехать. Светлана Пиунова. Лада Русь, Светлана Пиунова, известна в первую очередь своим уникальным методом коррекции характера и восстановления естественного гармоничного состояния здоровья человека. На основе метода по всей стране уже 18 лет успешно работает Академия развития Светланы Пиуновой. Авторский метод лег в основу кандидатской диссертации Светланы Пиуновой по клинической психологии, программа неспецифической профилактики социально-стрессовых расстройств. Когда система, человеческий организм или любая другая работает без сбоев, когда не нарушаются законы ее гармоничного, сбалансированного функционирования как внутри, так и снаружи. Восстановив эти законы, можно восстановить систему, сделать ее устойчивой к различным опасным ситуациям. Остается маленький вопрос. В соответствии с какими законами должны функционировать такие системы, как человек, семья, общество, чтобы быть здоровыми и устойчивыми к любым потрясениям? Как ни странно, это этические законы мира. Ведь мы созданы этим миром, мы в нем живем и не должны нарушать основные принципы его существования. Это техника безопасности, инструкция по эксплуатации, если так понятнее. А мы эту инструкцию по лени и невниманию просто выбросили. Жмем на все кнопки без разбору, потому что так хочется. И система наша дает, конечно, сбой. И есть силы, которые в этом сбое заинтересованы, толкают нас к такому странному и страшному стилю поведения. Силу это издавна называют лукавым, нечистым, сатаной. И это все есть в нашем мире. Есть силы космической эволюции, а есть силы разрушения, хаоса. И каждую минуту своей жизни мы работаем на какую-то из этих сил. Нам бы понять, на какую. Ведь мы можем быть здоровы и счастливы, только соблюдая законы Творца. А это очень трудно. Нас несет все время к лукавому. Преодоление – главный закон развития. Но мы не преодолеваем свои недостатки. Мы боремся с окружающим миром, заставляя его соответствовать нам, нашим требованиям и ожиданиям. Это глупо. Мир один. Нам в нем надо уживаться всем вместе, с пользой друг для друга. Мы же друг друга, как правило, только разрушаем. Даже самых близких людей мы загоняем в созданные нами рамки, а они в них не влезают. Вот вкратце и все. И главное, научиться видеть все это объективно, безличностно, не эгоистично, подгоняя узнанные законы мира под себя любимого. И это процесс на всю жизнь. Ведь жизнь для нас – это школа, в которой учиться надо всю жизнь. Метод не лечит сам по себе. Он помогает человеку, семье, коллективу, обществу восстановить этику во всех взаимоотношениях, гармоничный энергоинформационный обмен. А уж оздоровление, успешность, благополучие, устойчивость к потрясениям, счастье возникает как следствие этого восстановления. Когда человек избавляется от многих психологических зажимов, учится уважать себя как полноправного члена общества, дружить и спокойно общаться с окружающими людьми, он перестает себя стесняться и имеет возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал, а значит, без ущерба для окружающих, реализовать свои мечты. О методе автор Светлана Пиунова рассказывает так. «Мой девиз, то есть суть метода, можно выразить кратко. Организм человека – мощная самовосстанавливающаяся система, и искусственных веществ ему не нужно. Современный человек живет в состоянии непрекращающегося стресса. Современный психолог, профессор Александровский, ввел термин «социально-стрессовое расстройство», доказав, что именно наш социум приводит к постоянному стрессу. Длительный стресс ведет к разбалансировке регулирующей функции центральной и вегетативной нервных систем и, как следствие, к нарушению работы внутренних органов. К счастью, возможен и обратный процесс, основой которого является осознание причин стресса. Это приводит к снятию стресса и, следовательно, нормализации функции нервной системы, что помогает организму восстановиться часто полностью. Психосоматическая медицина близка нашему взгляду на природу заболевания. Она говорит о связи эмоций и заболевания. Свою практику Светлана Пиунова начинала в 1991 году, и только через полтора десятка лет начали раздаваться голоса и психологов, подтверждающих то, что Пиунова уже тогда считала главным. Эмоции человека провоцируют его заболевание. Ведь эмоция – это нервный импульс, имеющий мощную электромагнитную составляющую, и она влияет на волновые характеристики всех органов, а особенно органы мишени. Ведь каждый наш орган, а не только мозг и сердце, имеют свою частоту электромагнитных колебаний. Энергия чувства идет не только в пространство, но и отражается в ауре, сбивая естественную вибрацию того или иного органа. Аура – понятие вполне научное и материальное, и ее уже фиксируют приборы. Самый лучший прибор – это третий глаз человека, который мудро развивали древние. Сейчас же он у нас закрыт, и мы пользуемся искусственными костылями, приборами. А они наглядно показывают нам, что аура – это комплекс всех имеющихся в природе известных человеку энергий. Науки стали известны и энергия мысли, и энергия чувств, которые в Агни-йоге Елены Рерих называют психической энергией. Энергичный человек как раз и имеет много психической энергии в своей ауре. Циркулирует она по строгим природным законам, которые мы упорно нарушаем. Поэтому важно внутреннее состояние человека, а не внешняя его игра на публику. Часто повторяющаяся отрицательная эмоция провоцирует разбалансировку электромагнитной пульсации органа. Если энцефалограмма или электрокардиограмма фиксируют нарушения, то это свидетельствует о болезни головного мозга или сердца, также и с любым другим органом. Если нарушить его частотные характеристики, он будет болеть. Даже бич века онкология относится к психосоматическим заболеваниям. Это болезнь смертельных обид. Уязвленный человек ведет себя к смерти, не догадываясь об этом. Он жалит себя, как скорпион. Но авторский метод идет дальше. Эмоция – продукт характера. А эмоциональное состояние человека определяется его отношением к тому или иному объекту, проблеме, явлению. Ведь на одну и ту же жизненную ситуацию разные люди реагируют по-разному. Это происходит от того, что характер базируется на мировоззрении. В зависимости от того, как мы относимся к себе, к близким и далеким окружающим, и формируется наше мировоззрение. Проще говоря, жизнь постоянно ставит на нашем пути головоломки, и мы должны всегда быть готовыми искать все новые и новые ключи разгадок, то есть вырабатывать новые понятия, развивать свое мировоззрение. Светлана Пиунова о своем методе. Не метод всемогущ, а именно человек. Метод помогает тем людям, которые готовы работать над собой, трудиться самоотверженно над собой, то есть отказываться от своих минусов, недостатков, наступать коленкой на себя любимого, а не на окружающих. Поэтому метод, к сожалению, может помочь не всем, а только тем, кто способен объективно со стороны посмотреть на себя, на ситуацию и реально постигать себя. Измени себя, и тогда ты изменишь мир, сначала вокруг себя, а потом и практически весь мир. Отзыв профессионала. Так как я психолог по образованию, меня заинтересовал способ разрешения проблем данной Светланы Пиуновой. Книга, которую я приобрела, стала моей настольной книгой. То, что метод Светланы Михайловны уникальный, я убедилась на себе. До этого я прошла множество различных тренингов, семинаров и личную проработку в 70 часов. Но все это не приводило к решению моих проблем. Да, это были хорошие методики, кому-то они помогали, но я привыкла все пробовать на себе. Если помогло мне, значит, поможет и тем людям, которые обратятся ко мне за помощью. А мои проблемы никуда не девались. Нейродермит, мочекаменная болезнь, разные проблемы в семье. Когда я пришла на занятия, болезни начали уходить сами по себе, хотя я не ставила для себя такой цели. Было очень интересно наблюдать за своими ощущениями. Стала глубже понимать связь между своими эмоциями и ситуациями в жизни. Поэтому с уверенностью могу сказать, что метод Светланы Михайловны удивительный. Софья Р. Быль. С 10 лет у меня было заболевание – увеличение щитовидной железы. третьей степени и дисфункции ее. Каждый день пила гормональные таблетки. Один раз в месяц наблюдалась у эндокринолога. Прослушав курс лекций в течение 2 месяцев, перестала пить таблетки. Симптомы дисфункции щитовидной железы прошли. Это ломкость ногтей, сухость кожи, сонливость. Раньше без гормональных таблеток постоянно чувствовала усталость, тянула в сон, ломались ногти и так далее. Во время курса лекций работала над своими обидами, над своим восприятием отношений мамы и папы в детстве до 5 лет. В процессе моей работы над своим характером прошла тахикардия сердца, вегетососудистая дистония. В результате изменений я перестала ходить в поликлинику совсем, уже 8 лет, Венера С. Быль. В академии я с 2011 года. За это время у меня произошли изменения. Я стала смотреть на происходящие события более спокойно и понимать, что происходит и почему. Была боязнь закрытого пространства и боязнь толпы, которые незаметно для меня исчезли. Ушел сильный страх, когда я не могла находиться в больших помещениях, где много людей. В магазинах, в автобусах, в театрах я обязательно вставала ближе к выходу. Сейчас этого нет. Я стала более смелой, почувствовала себя личностью, начала разбираться в людях. Улучшились взаимоотношения на работе. Если раньше относилась к сотрудникам с категоричностью, то сейчас с пониманием и умением найти точки соприкосновения. С людьми стало легко общаться, выстраивать взаимоотношения. С незнакомыми людьми в том числе. Я стала понимать, почему у меня возникают проблемы в жизни и как их разрешить. Теперь могу давать правильные советы и наставления своей дочери. Другим близким людям могу подсказать, что им нужно в себе изменить, проработать. Я стала меньше болеть. Настроение стало хорошее. Я поняла, что этот метод, эти знания, которые дает нам Светлана Михайловна, выводят человека из тупика, дают шанс на жизнь. Потому что человек, осознавая и прорабатывая свои ошибки, корректирует судьбу и здоровье. Это почти вторая жизнь, качественная и счастливая. Это просто чудо. Татьяна С. Быль. У меня прошел остеохондроз после месяца лекций в школе здоровья. С детства на щиколотках из-за дисбактериоза у меня выступили мокнущие пятна, которые прошли после недельного интенсива в Академии развития. У меня прошел гайморит. С детства боялась больших залов, боялась выступать на людях. Очень волновалась, например, когда в школе надо было выступить с каким-нибудь номером. После знакомства с методом я много раз проводила праздничные мероприятия перед большим скоплением народа, вела митинги. Для меня это было реально достижением, потому что раньше я себе даже такого представить не могла. Я начала писать сказки и рассказы, даже в стихах. Благодаря методу у меня появилась семья, ребенок. Ведь метод дает новые принципы выбора половинки и построения счастливой семьи, по которым я и живу. Благодаря Светлане Михайловне и ее методу у меня появилась цель в жизни, такая, которая преображает мою жизнь и делает ее интереснее. Я поняла, что жить для людей, для мира – это очень интересно. Вся жизнь моя превратилась в прекрасный разговор с миром. Когда ты делаешь что-то, и мир тебе отвечает. Но самое главное, благодаря Светлане Михайловне в моей жизни есть много родных и близких людей по духу, с которыми я не один пуд соли съела. С которыми, как говорится, хоть в разведку, хоть куда. Сент-Экзюпери сказал, что самое большое наказание – это одиночество. Самая большая роскошь в жизни – это общение. Я согласна с ним и добавила бы. А счастье – это когда ты нужна миру и людям. Благодаря Светлане Михайловне и ее методу, я нужна миру и нужна людям. И люди, и мир нужны мне. Это и есть настоящее богатство, когда рядом есть локоть или плечо друга и единомышленника. Татьяна П. Светлана Пиунова, Лада Русь, о себе. Из интервью интернет-телевидению. Получается, что практически любое заболевание, любую проблему можно решить, если следовать вашим разработкам? Вот я говорю, можно вылечить все заболевания, но не каждого человека. Одно и то же заболевание у разных людей лечится по-разному. Готов ли человек его лечить у себя сам? Или он ждет от кого-то? Сделайте мне хорошо, так несправедливо, что мне плохо. Понимаете? И когда начинаешь человека говорить, вот тут ты не так, как я не так, а все так делают. Почему ты обижаешься на своего мужа? А потому что он гуляет. Я говорю, ну будешь больше обижаться, будет больше гулять. А что ж мне теперь? То есть у каждого свое это не поведение, но оно абсолютно неэтично. Она нарушает закон, беззаконие творит, да? И все считают, что они правы, и все привыкли требовать. То есть вот весь настрой – это первое. Ну, дальше деревьев леса не видеть, то есть жить только своими интересами, физическими буквально, да? Семья, дети, работа, все остальное относительно этого. Вот, то есть, а общество как? А страна как? Вот она мне должна, тебе страна. А ты что, стране должен? Ничего не должен. И поэтому страна уже у нас практически разваливается. То есть политика тоже психология на самом деле, да? Как мы относимся ко всему? Отношения, ключевое слово это характер и отношения. Какой характер? С каким-то характером человек будет считать вот взгляд, брошенный в его сторону, оскорблением, с каким-то вообще не заметит, а с каким-то еще поблагодарит. Понимаете, что спасибо, вы мне подсказали, я понял, по вашему взгляду, что. Понимаете, или вы меня оскорбили, или вы мне помогли. То есть совершенно по-разному, да, человек с разным характером относится к одному и тому же. Поэтому характер это очень важен. И именно относится, отношение, то есть угол зрения. Либо ты бьешь, либо ты помогаешь, да, либо ты разрушаешь, либо ты строишь, либо ты одобряешь, либо ты порицаешь одно и то же. Поэтому отношение у нас совершенно неправильно ни к себе, ни к семье, ни к стране. Раньше ведь страна почиталась, это, ну, и общее благо, и общество, и люди добрые, выше, чем я и моя семья. Сейчас я и моя семья выше всех остальных, и каждый выше, выше, выше и выше. Понимаете, ну получается, что лоскутное одеяло на куски мы уже порвали давно. Как его теперь сшить, склеить, и как нам укрыться всем от беды, скажем так. Ну вот этим я и занимаюсь. Вы всех желающих берете заниматься к себе в академию? Ну практически всех, если люди не совсем подлецы и бандиты, то берем. Психические заболевания мы не берем. И в принципе онкологию тоже не берем. Потому что в принципе онкологию можно вылечить опять же самому человеку. Это болезнь смертельных обид, понимаете? А раз люди изначально обиженные, и они приходят с онкологией, они приходят уже обижаться. У них характер обидчивый. Вот возьми их лечить, они тебе все выскажут, и ты должен был, оказывается, их вылечить. Пойди полечи где-нибудь онкологию, дети ее вылечат. Но приходят и начинают обижаться, вот вы мне сказали. Поэтому я говорю, не, мы не отказываем. Вот книжки, вот консультации, вот мы вам поможем. Но так, чтобы мы вот брали вас на лечение, мы вообще никого не лечим. Только консультируем по методу. Быль. Ребенок мой постоянно болел. В какой-то момент у него начались истерики, которые могли длиться часами, и его невозможно было успокоить. Мною же владел дикий страх. Я получила права, села за руль и попала в аварию. После этого меня буквально сотрясало от страха сесть за руль. Все эти переживания завели меня в глубокую депрессию. Изменения в своей жизни после начала работы по методу Светланы Михайловны Пиуновой я заметила сразу. Через 3 месяца у 3-летнего сына прекратились истерики. Я бы не придала этому значения, но после общения с мамой другого ребенка в детсаду узнала, что с такими истериками, какие случались с моим сыном, другие родители обращались к психиатру. Это серьезное нарушение психики ребенка, и в этом случае дается медикаментозное лечение сильнодействующими наркотиками. А у нас просто прошло. Я стала более спокойной и уравновешенной. Ушел страх перед управлением автомобилем. Я уже много лет наслаждаюсь вождением на сидении водителя. Ольга А. Быль. Со Светланой Михайловной меня познакомила мама. Я почувствовала внимание и всю строгость школьного учителя. Ее слова были направлены в самую точку. Не зная меня, она дала точную диагностику моего характера, что является причиной моих заболеваний. Спустя 1/2, будучи на 7-м месяце беременности, я поехала в турпоездку в Египет. В самом начале 23-часовой экскурсии у меня возникли проблемы. Плод давил, и я часто бегала в туалет. Тут я вспомнила, что мама дала мне фото Светланы Михайловны. Я попросила мысленно Светлану Михайловну помочь в моей проблеме. Вскоре я уснула. Проснувшись спустя время, обнаружила, что проблемы нет. Дальнейшее путешествие принесло только новые, незабываемые положительные впечатления. Позже я прочла книгу «Азбука счастья». Я поняла, что это основы психологии и правила жизни, взаимоотношений между людьми, переустройство на позитивное мышление. Я просто благодарна жизни, что она свела меня с этой простой, но необыкновенной женщиной. Быть такой внимательной и так любить людей и Родину – большая редкость в наше время. После каждой встречи с ней в моей жизни происходили изменения в лучшую сторону. Раиса Д. Быль. Я пришла на первую консультацию к Светлане Михайловне в 2000 году. У меня тогда серьезно болели дети. Любой насморк заканчивался обструктивным бронхитом с астматическим компонентом на грани с астмой. Несколько раз даже попадали в реанимацию. У них начиналась аллергия на многие продукты, на пыль. Я сама была измотана эмоционально и физически, панически боялась за детей. Поговорив со Светланой Михайловной буквально 15 минут, я почувствовала себя намного лучше, появилась надежда. Я пошла заниматься на базовый курс Академии развития. В результате смогла избавиться от страхов за детей. В корне изменились мои взаимоотношения с родными, стали намного теплее. А самое главное, у моих детей больше нет аллергий, бронхитов и вообще проблем со здоровьем. Это устойчивый результат, потому что прошло уже 15 лет. Я считаю, что гораздо легче и правильнее понять, где мы неправы в жизни, и изменить себя, чем бесконечно совершать ошибки, страдать, разрушать жизнь свою и своих родных и близких. Я сердечно признательна Светлане Михайловне за помощь, за мир, покой, любовь и счастье в моей семье. Вокруг Светланы Михайловны всегда происходит много необычного. У моей близкой подруги была внематочная беременность. Была назначена дата операции. К счастью, она попала на консультацию к Светлане Михайловне. В результате беременность стала маточной. Врачи были в шоке. Она родила дочь. Сейчас ее девочке 12 лет. Умный, здоровый ребенок. И это далеко не единичный случай. Чудеса возможны рядом с таким человеком, как Светлана Михайловна. Екатерина З. Быль. В Академии развития Светланы Пиуновой я обучаюсь с конца 2012 года. За это время у меня произошли следующие изменения. Я перестала раздражаться, нервничать по пустякам, обижаться на своих родных и близких. Стала меньше болеть простудными заболеваниями. У меня практически не бывает насморка, хотя раньше я его лечила не меньше 3 раз в год. Благодаря методу я научилась радоваться жизни. Хотя раньше мне казалось, что все плохо, и больше испытывала негативных эмоций, чем положительных. Пройдя тренинг повышения самооценки, я преодолела свои комплексы стеснительности и страх общаться с другими людьми. Теперь на работе и в обществе друзей я с легкостью могу устроить праздничную программу с конкурсами. За 2 года обучения в академии у меня также произошли материальные изменения. Меня 2 раза повысили на работе, и с должности инженера я стала руководителем группы. Метод очень помогает выстраивать отношения в коллективе на работе. Конфликтные ситуации я пытаюсь заглаживать и переводить в шутку. Также я осуществила свою мечту и приобрела автомобиль. Огромная благодарность автору метода Светлане Михайловне. Я считаю, что о таком человеке должна знать вся страна. Елена С. Я все могу на свете, волшебницей слыву. Ведь люди все как дети, все в сказке наяву. Загадывать желания нетрудно, есть азарт. И получать подарки каждый рад. И люди мне ладони подставляют, и от души добра себе желают. И знают точно, знают наперед, что загадал, конечно, скоро все придет. Зачем трудиться над душой усталой? Ведь нужен труд над ней уже немалый. И смело строить, и идти вперед. Не хочет заколдованный народ. Я все могу и знаю, и всем хочу помочь, но часто повторяю, что мне уже не вмочь, и взрослым стать обязан ребенок, наконец, ведь человек творения венец. Но люди вновь ладони подставляют, и от души опять себе желают, и знают точно, знают наперед. Что загадал, конечно, скоро все придет. Зачем трудиться над душой усталой? Ведь нужен труд над ней уже немалый. И смело строить, и идти вперед. Опять не хочет заколдованный народ. Волшебный ключик в каждом на гвоздике висит. Увидите однажды, что жизнь любовь творит. Откроете секреты, как помогать другим, и станете помощником моим. И люди вам ладони подставляют, и от души добра для всех желают. И знают точно, знают наперед, что загадал, конечно, скоро все придет. Начнут трудиться над душой усталой, ведь нужен труд над ней уже немалой. И смело строить и идти вперед захочет расколдованный народ. Сверхспособности. Из интервью интернет-телеканалу «Лада Русь ТВ». Бытует распространенное мнение, что всяческие чудеса или сверхспособности – это или плод самовнушения, или вообще шарлатанство. Если смотреть на битву экстрасенсов, да, то к этому как бы люди относятся, и те, которые устраивают эту битву, и те, которые смотрят серьезно. Хотя я не серьезно, я не думаю, что сверхспособности надо демонстрировать. И что значит сверхспособности? То есть каждый человек имеет способности. Кто-то рисует, кто-то не рисует. Кто-то поет, кто-то не поет. Да? Кто-то решает. Кто-то память имеет очень хорошую. То есть какие сверхспособности? Если имеется в виду сверхспособность, это экстрасенсорика, сверхчувствительность, да? То в принципе ей тоже очень многие обладают. Она развивается. И я знаю, что в военных академиях отбирают, конечно, способных людей, но потом их развивают. Есть методики, есть тренировки. Я этим не занимаюсь совершенно, но я знаю, что это есть, я в это верю. И, в принципе, я очень хорошо знаю, как это употребляется широко сейчас в обществе. То есть, но если сверхспособность чувствовать другого человека на расстоянии, слышать его мысли, влиять на его мысли, то это очень широко распространено, и поэтому это даже уже рядовая способность стала у многих, кто хочет этим заняться. Способность лечить точно так же можно развить у любого человека, в принципе. Просто надо понимать, как это происходит. То есть лечить без лекарств, имею в виду, на расстоянии, взглядом, руками. Это тоже любые желающие могут прийти в любую школу и этому научиться. То есть я как-то не сильно понимаю, что значит сверхспособности. В вашей книге «Азбука счастья» написано, что вы проходили курсы у Джуны, но с тех пор отошли от ее методики. Почему? Ну, Джуна – это вообще-то очень такая сильная женщина, и она пробила легитимность, что ли, экстрасенсорики. То есть ходят слухи, что она вылечила родственника одного высокопоставленного чиновника, и ей разрешили практиковать. Так что, в принципе, у бабок всегда лечились, да, целители всегда были. Уже давно статья есть в законе о целительстве, да, и классификаторе занятий, то есть это тоже сверхспособности. Поэтому Джуна – это один из методов, один из видов целительства. И это был первый вид разрешенный, с которым фактически я столкнулась в этой жизни. И, конечно, я не упустила возможность прийти ее послушать, когда она читала лекции со мной. Но могу сказать, она ничего не объясняла совершенно. Она просто говорила: подержите руки так, подвигайте так, потом вот так, вот столько-то минут, и вот эта болезнь пройдет. То есть я бы даже, наверное, не решила воспользоваться вот этими всеми записями, потому что мы записывали все, что она говорила. Но моего сына выдернули аденоиды, без обезболивания в 6 лет. И ребенок захлебывался, в общем-то, кровью, с температурой его привела, его сразу выписали. Вот. И пока я была домой, я его утешала, что я теперь волшебница, я Джуна, давай только дойдем, потому что денег на такси не было, с автобуса идти далеко, ребенок больной. Я его просто утешала. А когда пришли, он сказал: ну теперь лечи, потому что ребенку больно, у него температура, он это запомнил. И мне было некуда деваться, я взяла вот эти записи, открыла, посмотрела, что надо делать при ранах, ну и полечила. И ребенок поспал полтора часа, встал, сказал: я хочу есть, поел и пошел гулять. То есть после вот этой операции это было, ну, невозможное дело. Поэтому я заинтересовалась, действительно, наверное, какое-то влияние оказало. И следующий был у меня подопытный мой сосед, который получил травму на стройке, он там работал. За первый день я ему сняла отек, за второй день рану, потому что он лейкопластырь отклеил, и вот эта рана от железки, значит, опять чистая кровь пошла. На следующий день у него не было уже ни отека, ни раны, даже шва. И потом он сказал: а синяк сними, а то мне на работу идти, скажут, что алкоголик. Все, и на третий день ему сняла синяк. И потом вся эта, так сказать, работа просилась ко мне на прием. Его друзья. Вот так вот я сама просто поняла, что это работает. Я по астрологии Водолей, хотя не занимаюсь астрологией, конечно, но я четко знаю, что вот один раз прочитала про свой знак. Водолей, значит, это тот знак, для которого не существует того, что нельзя сделать еще лучше. И, в принципе, Водолей не может заниматься одним и тем же всю жизнь. То есть, в принципе, я считаю, что я перешла, наверное, от целительства физического тела конкретного человека, да, к целительству семьи, потом в общество. То есть что такое целительство? Это восстановление природного баланса, да? И вот эти знания, они, конечно, очень хорошо помогают, потому что это знания законов природы. Нас учат, и то не очень глубоко, и в старших классах, как устроена печень, сердце, да, чтобы они не болели, может быть, там просто человек должен соображать, что можно есть, как надо жить, чтобы не заболеть, да? А нам не говорят, а вообще, что весь мир – это океан энергии, что... В принципе, мы тоже имеем с вами биополе. Китайская медицина изучает вот эти энергетические каналы, да, время их работы. Индийская аура, да, и тибетская то же самое. То есть все эти медицины очень древние, очень признанные в мире, лечат то, что не лечит современная сверхнаучная медицина. Но никто не говорит, на чем основаны эти медицины. Тибетская, китайская, индийская. Они основаны, вьетнамская, та же самая, корейская, да. Они основаны на знании энергообмена в организме и на знании как. Организм, энергетики организма соответствует пространству. Как жить в мире с пространством, чтобы не заболеть? Вот. Поэтому я считаю, что, в принципе, вот эти знания, они нужны каждому. Их тоже должны изучать в школе. Не только вот какие-то там ведуны в Китае тайно, так, да, чтобы потом кого-то полечить, получить за это деньги. А все люди могут знать, как это устроено все, как пользоваться океаном энергии. Я написала очень простую книгу «Азбука счастья». Она как раз об этом рассказывает. И потом я написала еще больше 20 книг, но до сих пор именно «Азбука счастья» пользуется наибольшим спросом, потому что она так, как энциклопедия, скажем. В биографии Елены Петровны Блаватской есть факты, что она могла материализовать из ничего букет цветов. И в то же время она была очень активна против всякого сталоверчения, медиумизма и так далее. Ну, вы знаете, наверное, аналогично этому я первыми... действием, когда действительно занялась вот целительством, мне очень хотелось народную медицину продвинуть в массу, потому что действительно не нужно никаких лекарств, если можно даже кровотечение остановить просто взглядом, просто волей. Да? Зачем тогда столько таблеток? И я очень хотела, чтобы вот народная медицина была узаконена, чтобы она была наряду с научной медициной. Да? Скажем, в Германии хилерство очень хорошо развито. Есть и в Польше, и в Англии. Много ассоциаций. И вот у нас тогда долго не узаконили это. И первым моим шагом было отчислить шарлатанов. То есть тех, которые не глубоко владеют вот этими законами. И, видимо, Блаватская тоже, исходя из этого, понимала, что те, кто шарлатанит, они затмевают истинную, так сказать, природу вот этих феноменов. Так же, как, кстати, шоу вот эта вот битва экстрасенсов, она затмевает истинную природу феномена. То есть там больше на колдовство, на какое-то ведовство, а не на духовное развитие человека, на его интуицию, прозорливость, скажем так. То есть медиумизм – это контакт, скажем так, с потусторонним миром, который не поощряется, никогда никем не поощряется, да? Поэтому, на самом деле, Блаватская, она была феноменом в духовном смысле, а не... в смысле медиумизма и шарлатанства. Поэтому, конечно, ее очень сильно гнали, именно потому, что она утверждала, что есть учителя человечества, которые живут в Гималаях. И вот индусы, ученые индусские, они написали письмо в защиту Блаватской, хотя не одобряли ее. Они считали, что те знания, которые Блаватская дает европейцам, это как атомную бомбу чукче давать. То есть нельзя давать сверхзнания людям неразвитым духовно. Это очень вредно. Поэтому они порицали Блаватскую. Но они были возмущены вот именно обвинением Блаватской в шарлатанстве. Они пишут, что мы удивлены отрицанием существования учителей. Наши предки, и мы до сих пор общаемся с ними. И все феномены, которые демонстрирует вам Блаватская, имеют место быть. Это вы невежды. И у нас нет, они пишут, интересно, никакой охоты вам что-то доказывать. Просто это есть, и все, и его не вижу. Вот. Поэтому, на самом деле, вот, серые вороны не любят белых. И всегда это было. И Рерих тоже так же гнали. И Циолковского считали сумасшедшим. Но, на самом деле, вот те люди, которые имеют сверхзнания, они опасны для тех, кто в это время управляет обществом, потому что они управляют именно невежественным обществом. Это всегда так было, вот, к сожалению, в нашу цивилизацию. Поэтому Блаватская, открывая сверхзаконы, да, пространство, она ставила под угрозу вот это вот невидимое управление обществом, темных сил, скажем так, да, невидимых, невидимой руки. Поэтому точно так же было и с Циолковским. В древности обществом управляли и были самой высокой кастой жрецы, волхвы и так далее. Известно, что у Сталина, Гитлера были в штате люди с нетрадиционными способностями. Как вы думаете, в какой степени этими знаниями пользуются нынешние правители? Вы знаете, даже фильмы снимаются об этом. То есть я, к сожалению, их не коллекционирую, но вот лично я видела документальный фильм, где научный сотрудник, по-моему, психолог, она рассказывала, что есть такие формы влияния на человека, когда человек не подозревает, что внутри него ни его мысли, ни его чувства. Ну, в древности это называлось одержанием. Сейчас, в общем-то, очень легко могут управлять мыслями и чувствами человека различными методиками, и школы, и аппаратура. То есть, действительно, это есть. Я считаю, очень широко пользуется. То есть, в принципе, вот управление современным обществом и основано на психическом подавлении человека и общества. Военными мерами долго в рабстве человека не продержишь. Это уже выведено даже официально вот, сильными мира сего. Поэтому нужно, чтобы человек добровольно подчинялся. Как он будет добровольно подчиняться? Приворотом и отворотом. Это деревенские названия, но они настолько вот присушить, сушить, да, охладить. Они очень хорошо так выражают управление чувствами. Это всегда было известно и в деревнях, и в высшем обществе, кстати, и у королей всегда были колдуны в дворцах, да? Поэтому, действительно, раньше это было эпизодически, сейчас сплошь и рядом. То есть, в принципе, психогенераторы стоят практически в каждом городе, даже на спутниках они стоят. И, в принципе, очень много на эту тему написано. То есть, я бы сказала, что пора уже протестовать вот против этого насилия над психикой человека. Было в СМИ интервью, где выпускник какой-то военной академии рассказывал, что существовало целое подразделение, которое занималось экстрасенсорикой в военных целях. Ну, я знала одного такого выпускника, он нам очень много рассказывал. В принципе, действительно, все законы магии они изучали, и, в принципе, можно назвать их колдунами. Потому что если они легко выполняли задание кого-то, пустить в Думу, избираться, проводить, протаскивать, кого-то не пустить. Я спрашивала, а как вы это делали? Говорит, очень легко наводили бардак в семье. То есть вот это вот воздействие, да, которое в народе называется на разрыв отношений, на разрыв семьи, да, в общем-то, легко наводится на расстояние, и человек, когда имеет потрясение в своей собственной семье, ему уже не в панике. Известно, что во многих спортивных командах, футбольных, хоккейных, на ставке обычного психолога работают экстрасенсы. Известен случай, когда команда нашла в раздевалке дохлую кошку перед матчем в городе, где до этого ни одна команда не могла выиграть. Они выкинули эту кошку и выиграли. Негритянские игроки очень часто рассказывают журналистам, что они колдуют перед какими-то матчами, даже на уровне сборных, вплоть до того, что кровью убитых животных ворота окропляют и выигрывают. Как вы думаете, это действительно работает или это больше плод самовнушения? Вы знаете, самое интересное, когда смотришь на трибуны, то видишь там шаманов очень часто, да? И когда я смотрела Олимпиаду, я не спортсмен, не болельщик, но иногда вот включаешь телевизор и видишь. И, кстати, так же точно китайский цирк. Очень сильно видна их энергетическая подготовка, что они именно энергетически работают во время выступлений. Это, в принципе, овладение своими мыслями и чувствами. Понимаете? То есть это не магия, а это тренировка чисто волевая такая. Вот. Поэтому я уверена, что все спортсмены занимаются. Потому что, ну скажем так, самое сильное государство – это то, которое имеет самое современное оружие. Да? И самый сильный спортсмен, и самый сильный политик – это тот человек, который имеет самое современное оружие, то есть самую современную подготовку, А вот самая современная подготовка – это и есть энергетическая. Кстати, она уже настолько сейчас широко распространена, что практически каждый ленивый, каждый желающий может найти и школу, и методику, и книги, и людей, которые бы его научили. То есть, в принципе, это, может быть, я вот в этом поле как бы вращалась много, но я считаю, что и весь бизнес, и вся политика, и все артисты, и шоу-бизнес, послушайте их разговор, и про ауры, и про чакры, и про эманации, и про все они вам расскажут, да? То есть, в принципе, все знают, что в Голливуде артисты занимаются каббалой и так далее. То есть, по-моему, сейчас, изо всех сил только пытаются, может быть, не пустить вот в эту сферу деятельности тех, кем все-таки хотят управлять. В книге «Есть в жизни счастье» вы описали свои впечатления от похода на концерт Пугачевой. На самом деле, наверное, глаз наметан, когда я зашла в зал, я поразилась колдовским атрибутом прямо на сцене. Зеркало, свечка, стакан с водой, соли только вот не было. Вот. А в принципе, настолько понятно, для чего это. И когда в конце, то есть весь концерт я видела, как она пыталась привязать к себе публику, и слова у нее определенные были: вы только меня помните, вы только любите, вот мне Бог дал голос, то есть не знаю, сколько я еще проживу, то есть как это сжалось она пыталась вызвать, но когда в конце она уже элементарно, вот знаете, пасами энергетическими начала собирать вот прям вот так вот энергию зала себе, но это такое движение нельзя не понять. Вот. И меня вообще поразили ее глаза, конечно, абсолютно холодные и внимательные такие. То есть они отдельно жили, вот эта ее песня, вообще это всего. Одним из друзей Пугачевой является Михаил Задорнов, который тоже рассказывает много. Как он ездил когда-то в Тибет, овладел какими-то практиками, занимается какой-то йогой. Насколько такая простая деревенская магия и знания древние, которые считаются возвышенными, могут между собой соотноситься? Вы знаете, есть на самом деле правило, что в принципе со временем все деградирует. И высшие учителя, приходя, уже фактически не имели глубокого понимания современников, потому что это учитель, да? Тот же самый Иисус Христос, тот же самый Будда, который почитается там, скажем, в Тибете, да? А потом со временем это все переходит из рук в руки от человека к человеку, и все равно люди подстраивают это все под себя. То есть, в принципе, как-то недавно сказал Далай-Лама, что сейчас нет чистых религий, они все переживают кризис, все опущенные практически в магию, и я с ним согласна. То есть, очень многие практики сейчас называются только духовными, а реально это практики подчинения себе, то есть получения корыстного интереса и завладения энергией. Поэтому я не знаю, чему учился Задорнов, каким практикам. И вот эти практики, и деревенское колдовство. То есть не имеет значения, чем человек занимается. Важно его моральная сторона жизни, насколько он эгоистичен, либо он человеколюбив, и насколько сильна у него воля. То есть может быть деревенский колдун гораздо сильнее тибетского монаха. А может быть просто врач какой-нибудь аюрведы или акупунктуры гораздо сильнее любого деревенского колдуна. То есть, какой человек? Известно, что суфийским практикам обучался Владислав Сурков, один из главных кремлевских идеологов путинской эпохи. Как вы думаете, он единственный такой во власти? И если он владеет такими практиками, почему он не во главе государства, а где-то в тени? Это не мне рассуждать. Я так думаю, что главой государства в нашем современном мире ставится человек, согласованный со многими-многими-многими силами. И вот я до сих пор поражаюсь, как вот это изобретение тайных выборов, я так понимаю, что это изобретение королевы, да, как оно до сих пор еще как бы не потеряло веру в обществе. Потому что вот эти выборы, они, естественно, спектакль. А кто ставится во главе государства, какими практиками он занимается, какое течение, да? Потому что, в принципе, если говорить, что Путин дружит с Берлазером, а это Хаббат, очень тяжелое, я бы сказала, направление, да? Наверное, вот сейчас в нашем государстве как-то вот так вот сложилось, что вот эта международная практика поддержки вот этого движения, наверное, сейчас наиболее развита. Было предсказание, когда выкопают Тамерлана, начнется самая разрушительная война. Когда ее выкопали, началась Великая Отечественная война. Какие у вас отношения с другими школами, занимающимися энергоинформатикой? Ну, если говорить про меня, я практически не вспоминаю и не замечаю вот этих школ, потому что я, ну, и не общаюсь, и не знакома, и не поддерживаю. И, ну, наверное, как бы сказать, поточнее, среди многих школ есть, вот среди руководителей, скажем, конкуренция, либо среди рядовых членов, потому что, ну, как в спорте, да, кто сильнее, кто как. Вот у меня нет конкурентности, но я могла бы перефразировать ваш вопрос, кого я поддерживаю, с какие школы, никакие, реально никакие. Не развитие сверхспособностей, когда дети вслепую видят, не поддерживаю. То есть я не считаю это здоровым развитием, это не духовное развитие, это медиалистическое развитие, это... Елена Рерих называла психизмом. То есть это просто накачка, примерно, как сказать, бицепсов в культуризме, да, который не имеет никакого отношения к физическому здоровью и красоте. Вот, поэтому это вредно, очень вредно. По-всякому можно сказать, но каждый вырабатывает, скажем так, свой стиль понимания мира, свой стиль жизни в этом мире, взгляд на жизнь. И я бы сказала, что, наверное, мой взгляд, ну, отличается практически от всех существующих школ. Как вы относитесь к школе Золотова, которая сотрудничает с Кремлем? Вот я считаю, что Золотов, он тоже очень сильно озадачен сексом. А я противник вот вообще всего этого современного. Я считаю, что люди должны быть как лебеди, верными друг другу. Это и здоровье, и личное счастье, и судьба. Я не приветствую легкое отношение полов, которое фактически приветствуется во всех этих школах. Телевизионные сеансы Кашпировского и Чумака пошли на пользу обществу или скомпрометировали целительство? Действительно, массовый гипноз – это не цирк, и его нельзя практиковать совершенно. То есть, чем больше на самом деле толпа, тем легче ей управлять. Если она подвержена одному чувству, то люди друг друга гипнотизируют, как бы накрывают вот этим облаком, и людьми очень легко управлять. Есть массовая паника, массовая агрессия, такие феномены все знают. Поэтому действительно не знаешь, как чувствует себя человек в толпе, здоров ли он, да, может ли он нагрузки выдерживать. Я считаю, залы нельзя гипнотизировать, тем более по телевидению нельзя гипнотизировать. Но у меня впечатление, что это вот как бы первые ласточки вот этой энергетики, и они были более-менее, ну, как бы человечными, то есть не шарлатанами, не корыстными. Они реально как бы исследовали вот эту сторону нашей жизни, которая вновь, так сказать, открылась нам, да, она не была в нашем обществе вообще как бы открыта раньше. Вот, поэтому лично я считаю, что в принципе люди, которые пришли на их, так сказать, смену, они принесли гораздо больше вреда, чем Чумак и Кашпировский. Уже используя людей как материал как бы для воздействия, для подавления, для получения каких-то корыстных, очень серьезных выгод. Вы изучали в Тибете випассану медитацию, о чем рассказывали в Азбуке Счастья. Сейчас вы ее практикуете или как-то используете? Ну, во-первых, знания всегда все используются, где бы чему бы человек не обучался. А во-вторых, сама медитация – это как бы приобщение вот настоящему буддийскому учению, потому что Будда именно випассану медитацию практиковал, и вот, как гласит предание, он 8 лет в этой медитации сидел под деревом и достиг просветления. То есть это уникальная, конечно, медитация, она настоящая. Ценность в том, что ее учат только при живом учителе. То есть вот от человека к человеку передается эта медитация из рук в руки и в закрытых центрах. То есть человек, который заходит туда учиться, он от мира отрезается на 2 недели, не разговаривает ни с кем, не общается, а погружается в себя и может общаться только с учителем. То есть, конечно, такие навыки вообще, я считаю, не исчезают. А наоборот, вот я, например, ее развела, потому что адаптировалась, скажем так, к европейскому человеку. Вот европейский человек не будет там, если ты овладел випассанной медитацией, ты должен час утром и час вечером медитировать. В нашем ритме жизни час утром и час вечером невозможно выделить, потому что то ты в поездке, то какая-нибудь ситуация внештатная случилась, то кому-то плохо, то что-то нужно срочно делать. Вот. И что такое медитация? Это общение с миром. То есть что такое буддизм? Это не молитва, это не поклонение Богу. То есть в буддизме нет такого понятия Бог. Есть понятие мир. Ты общаешься с миром. Как устроен мир, ты его постигаешь. И постигаешь себя. Вот поэтому это можно делать всегда и бесконечно. И я просто научилась передавать вот так свои знания, как я получила их в випассанной медитации. Просто сиди рядом с учителем, списываешь с него все, что умеет он и знает он. И с меня можно списывать сколько угодно, я от этого не потеряю. Сатьяса Ибаба говорил, что проживет в этом воплощении 96 лет. Почему он умер раньше? Вы знаете, настоящие как бы, эзотерики, они понимают, что ничего определенного нет. Есть программа, да, по которой можно идти, которая может задерживаться. То есть предполагает человек, да, а Бог располагает. Так вот, с Сатьябабой я лично общалась, ближе, конечно, и, в общем-то, не один раз. Но вот я считаю, что это великий святой вот этого времени, это Кали-юга, как говорят буддисты, уходящая темная эпоха. И он действительно взял на себя такой же подвиг, как Иисус Христос. Вот Иисуса Христа распяли, причем он знал, что его распнут люди, которых он пришел спасать. Точно так же Сатьябаба. Он пришел спасать, то есть нужно было искупить, скажем так, грехи человечества, которое сейчас ну, абсолютно грешно. Вот все грешны в том плане, что кто-то корыстный, кто-то воюет, кто-то обманывает, кто-то развратный, да? Определенно грешны. Но другие, которые вроде добропорядочно живут, они же не мешают этому ничего. Значит, грех абсолютно такой же. Никто этого не понимает. То есть, как соучастие в преступлении. Если ты смотришь, что человека убивает, и ты не вмешиваешься, ты соучастник, ты обязан вмешаться. Точно так же и здесь. Половина мира грешит, половина спокойно на это смотрит. Поэтому, да, надо человечество было дотянуть. И, в общем-то, еще и не дотянуто, да, человечество до, простите, золотого века, как по всем преданиям, предсказаниям, во всех учениях сказано. Поэтому, да, он очень серьезно как бы страдал за людей, и люди на него, есть такое выражение, в энергетике сбрасывали свои болезни. И, в принципе, он их принимал, потому что он понимал, что, ну, если не он, то кто? И вот это все сократило ему жизнь. Но я так думаю, что все равно он свою роль выполнил, и я думаю, что он как бы ушел с чувством выполненного. Вас удивило, что его не кремировали, как принято в индуизме, а похоронили? Мягко сказано, удивило. Я считаю, меня возмутило это очень серьезно. Выяснилось, что в Древней Руси могил не было, поэтому делали вывод, что русские не жили в это время. Понимаете? А на самом деле трупы сжигали. И правильно делали. И, кстати, казаки ранее, они тоже сжигали трупы. И в Тибете стоят ступы. Когда умирает монах, его сжигают и на место ставят ступу. Ену Рерих тоже сожгли. Николая Рериха сожгли по тем традициям. Почему не сожгли Сатьябабу? Все мы знаем о том, что труп выделяет страшнейший яд, да, трупный яд. То есть, если у человека действительно на кожу это попадает, он умирает. Живой. Это страшный яд. Все мы знаем, что есть святая вода, да, которая заряд огромной жизненной энергии, а есть и мертвая вода, да, которая убивает человека. Так вот, вот труп, он излучает вот эту мертвую энергию, очень мощную, кстати, ученые это сейчас уже выявили, и кому-то нужна вот эта смертельная энергия. Кому-то нужно, чтобы люди кланялись не духу своего, а его мертвому телу. То есть я так думаю, что, в принципе, последователи Сатьябабы, они должны потребовать предать огню тело. Вот есть еще такая возмутительная история, как принцесса Укок, это алтайская принцесса, была выкопана из вечной мерзлоты, и она там была как живая, сохранившаяся. Зачем-то ее стали обливать кипятком, и, естественно, она очень быстро начала разлагаться. И вот сейчас тот же скелет уже как бы с истлевший, да, не придает земле, а где-то он там лежит для каких-то исследований. Потом говорят, что макет его начали показывать, а раньше его показывали, да, людям. То есть это такое надругательство, это такое варварство. И никак нельзя никакими протестами заставить сохранить, скажем, даже принцессу Кок. А что самое важное, примета и предсказания не есть. Было предсказание, когда выкопают Тамерлана, начнется самая разрушительная война. Когда ее выкопали, началась Великая Отечественная война. Потом Сталин дал указание захоронить Тамерлана, и мы в это время уже выиграли такую битву за Берлин. То же самое принцесса Укок. Она снилась местным шаманом и говорила, закопайте меня обратно. Если вы меня не закопаете, я приплыву. То есть она обещает природные катаклизмы. То То есть я думаю, что в принципе каждый немножко из нас должен быть эзотериком и верить в какие-то морально-этические нормы, в святость, предсказания, которые реально нам нужно выполнять. Некоторые группы казаков развивают сверхспособности с детства. Они это из поколения в поколение передают. Это генетическая какая-то способность, или это можно развить в себе, воспитать? Ну, во-первых, сами сказали, из поколения в поколение. Есть поколение цирковых артистов, есть поколение музыкантов, есть поколение врачей. Если это поколение энергетиков, то, конечно, уже люди рождаются со способностями. На генной памяти, да, уровень генной памяти. Поэтому реально способности развить можно. Но способности развиваются сами автоматически, когда человек духовно развивается. Я не развиваю ни у кого никаких способностей, у себя тоже в том числе. Я считаю это очень вредным, потому что это способствует гордыне, это способствует как-то отделению от других, возвышению себя над другими. И, в принципе, те способности, которые у человека есть, они всегда его собственные. То есть это его достижение в процессе жизни. И способности появляются в процессе постижения жизни, да, изучения жизни, понимания жизни. Но если человек просто хочет научиться видеть руками, допустим, да, наверное, он научится, но зачем? Есть американский фильм и книга «Секрет», где описывается, что человек может достичь всего чего угодно, просто практикуя определенный образ мыслей, тренируясь. Допустим, человек хочет стать музыкантом, а у него нет слуха. Как это достигается? Упорными тренировками. То есть он будет по 4, по 5, по 7 часов в день играть, петь, тренироваться, слушать, надрываться год, два, три, пять, семь, десять, наконец научиться. Зачем? А может быть, он талантливый художник, может быть, ему надо было все это время рисовать, а у него руки просились. Понимаете? А он никак. Вот захотел он быть, вот кому-то позавидовал и хотел перещеголять. Вот очень много таких историй. Вот человек должен учиться тому, где его душа поет, где у него хобби, где вот он не надрывается и пилите, да, а где вот он чувствует, что его силы дремлют, и их нужно употреблять, иначе они просто сгниют. То есть неиспользованные возможности не возвращаются. Человеку нужно обязательно свои дары как-то развивать, а не добывать то, что не дано. Человеку, который хочет изменить жизнь, надо, например, лететь в Тибет, какие-то практики изучать эзотерические? Все время говорят, хорошо там, где нас нет, и ищем счастье где-то, а счастье в нас, да? Я почему-то считаю, что и в Тибет надо ездить. Я сама там много раз была. Я считаю, что мир надо смотреть не для того, чтобы фигуру поправить, а для того, чтобы мир посмотреть. И изучать учения любые для того, чтобы действительно какую-то пользу из них извлечь. Но есть понятие в буддизме смешения путей. То есть выбрал одно учение, иди по нему. Если ты шаг по одному, по другому, по третьему, ты так на первом шаге останешься. Да? А вот если ты эти все 5 или 10 пройдешь в одном направлении, значит, ты уже что-то достигнешь. Я думаю, что современные люди, они очень поверхностные. Очень поверхностные. И глубоко ничем не занимаются, не постигают мир, а пытаются все что-то ухватить от этого мира. И, в принципе, это потому, что стереотип такой создали в обществе. Да? Это тоже сильные мира сего. Такие люди легче управляются, поверхностные люди, неглубокие, которые ничего не анализируют в общем в целом, а берут частности на веру. И, в принципе, я думаю, что вот духовный голод человечества настолько велик, что учение общее обязательно появится, потому что деградировали и религии, и философия, и не принесли они, к сожалению, нашему обществу и душе, и сердцу, и разуму ничего основательного. И я вот уверена, что Агни-йога, учение огня, да, идет огонь космический, созвучно Золотой век, это тоже космический огонь. Вот именно эта йога огня, Агни-йога, она обязательно прорастет в нашем сознании, в нашем обществе, как вот первая ласточка была в прошлом веке, Елена Рейх. То, что происходит в пространстве в мире, люди должны наконец начать изучать правильно, а не легковерно. Мусульмане считают своим долгом обязательно паломничество в Мекку совершить. У христиан свои святыни, у иудеев свои. А вы святыни какие посещали на планете? Ну, если перечислять, наверное, будет долго. Мне было очень интересно все святыни посетить. Наверное, в первую очередь я попала, если говорить о святых местах, то это Кайлас. В принципе, Кайлас практически всегда закрыт облаками. Его очень сложно увидеть вершину. Но сколько раз я там не была, была я там 5 раз, все дни, пока я там была, до недели, до 2, было абсолютно чистейшее небо и яркое солнце. Все гиды поражались. Говорят, какая вы счастливая, вам открывается Кайлас. Я была на перевалах учителей, на вечных снегах Кайласа. Я была в Сикиме, около Канченджанги, в других горах Сикима, во многих тибетских монастырях, и в Тибете китайском, и в Тибете индийском, и в Дхармшале, где Далай-лама резиденция. Я была в Иерусалиме, а это, между прочим, 3 святыни – иудеев, мусульман и христиан. И вот этот город поразил меня больше всего. И потом я поняла, почему он меня поразил. Я не нашла там святости, я нашла его, ну, как бы построенным именно специально, как бы для того, чтобы иметь этот Иерусалим, как бы предъявлять людям как святость, да. А потом прочитала у Фоменко и Носовского, что да, действительно, 200 лет назад еще там не было Иерусалима. Представляете, то есть там была деревня какая-то арабская. Храм Гроба Господня – это такое, ну, для меня странное просто сооружение. И я не могу понять, как верующие, паломники со всего мира принимают за чистую монету, что Христос шел вот по этой лестнице, Голгофу им показывали как лестницу, и на каком-то там ступеньке там ему одевали терновый венок. Простите, это гора. Я спрашиваю, а когда построен храм? 200 лет назад. Или 300 максимум. Вот 200-300 где-то. А когда казнили Христа? И почему на лестнице-то? Понимаете, то есть до такой степени новый крест стоит. Говорит, вот с этого креста сняли Христа. Ну не может этого быть. Там 100 лет точно нет этому дереву, оно свежевыстриганное. То есть даже глубоко верующие, которые говорят, я приехала, я поняла, что Христос есть, девушка одна такая вот воцерковленная. Я говорю, ну а вот этот крест, он действительно? Нет. А камень, на который, значит, после распятия положили Христа, он уже вот там тенелбами и поцелуями верующих просто, ну, в чашу такую превратился. Я говорю, а что, прямо вот на этот камень клали? Я говорю, ну, конечно, нет. А зачем его здесь ставят? Она говорит, он протирается другим за меня. Понимаете, зачем это все делать? Ходят, кресты носят, псалмы поют по всем этим улицам Иерусалима. И камень, на котором якобы, там, якобы, что ли, жертвенный камень, там, сына-то хотел заколоть, он, оказывается, святой и у мусульман, и у христиан, и у иудеев. И они поделили, к этому камню ходят, значит, какие-то часы в сутки. Я не поняла, как можно поклоняться тому, что явно не имеет отношения вообще к событию, о котором тебе говорят. Как можно? Поэтому мне просто дико, ведь это не имеет никакого отношения к духовности вообще, к постижению мира, человеческих ценностей, да, слепое поклонение, лобызание чему-то, что, в принципе, тебе просто подсовывают для того, чтобы ты поклонялся и слушался, скажем так. Да. А, и святые места, и самые большие святые места, конечно, это настоящие, как бы, природные памятники, да, то есть те места не кресты, не как вам сказать, не рукотворные человеческие места, а места, которые сохраняют память о древних святынях, о том золотом веке, который был и оставил нам как бы в наследство вот свои записи, что ли, в пространстве. Примерно так. Гиперборею вы искали? Искали. Нашли? Нашли. Чего сказать, не скажу. Могу сказать только одно. Вообще, век живи, век учись. И, наверное, на Земле еще очень много. Удивительно, что я не видела. Я видела очень много. Реально очень много. Видела и гор, других святынь. Я видела даже могилу Моисея и могилу Богородицы, которая, в общем-то, скрывается от людских глаз, прячется, но они есть, это были реальные люди. И самая большая святыня, я считаю, вот вообще для русского человека, это Гиперборея. И она действительно есть. И многие, кому надо, знают, где она, что к ней относится. И, может быть, как невежественным людям не хотели индусы через Блаватскую давать какие-то знания, и я не буду давать, потому что, ну, если люди туда ломанутся, как туристы, да, здесь был Ваня, то от Гипербореи тоже ничего не останется. А это великая святыня, это великая древность, это великая сила. И в каждом русском просто могу сказать – по секрету, живет великая сила. Он просто ее не чувствует и не знает. Это вот как слон, который думает, что он муравей, которому это внушили. Поэтому русским надо просто хотя бы в сердце глубоко. Вот есть космос глубокий, да, мы туда не попадем. А вот у нас в глубине сердца такой же глубокий космос. И можно вообще все постичь через себя реально. Потому что человек с сердцем связан с глубоким космосом. И вот если вы глубоко в сердце, обратитесь к своим предкам, Гипербореи, они обязательно вам откликнутся, и они будут очень рады, что вы их вспомнили, что вы не сироты, что у вас есть родители. Потому что мысль, она на самом деле абсолютно мгновенна, и в космосе она не имеет преград. Если вы к ним обращаетесь, что такое молитва? Ну, это телефон, да? Позвонил. А нам не нужен телефон, мы можем мысленно послать импульс на любую планету, кстати, любой цивилизации, предкам, в будущее можем послать. Мы все можем. Нам просто внушили, что мы никто звать никак, ничего не можем. И мы ничем не пользуемся. А можем все. Статуи Майтрея стоят на востоке в основном, а вы утверждаете, что это древнерусский бог. Да, я так утверждаю. Знаю, что он ведет именно Россию, ведет вот эту шестую нашу расу, собирающую всех самых таких чистых и порядочных людей. Потому что нечистого, непорядочного нет дороги в будущее. И он действительно русский бог. Ведь не зря он был учителем Блаватской, учителем Рея. И я прекрасно знаю, что когда пришел князь Владимир, он сделал все, чтобы вот русские боги были забыты русскими людьми. И пришлось вот этому учению перейти в Индию. Я и раньше удивлялась, как так. В Индии есть святые книги, они называются Веды. Я знаю индийский, я не говорю на индийском, но я там 15 раз была. Я прекрасно знаю, что как бы вот это русское слово Веды, оно не индийское. А потом выяснилось, что да, это действительно русское слово. И санскрит — это древний русский язык. И даже как бы написание очень похоже. И мы имели письменность русичи. И, кстати, вот я была еще на очень интересном месте, остров Рюган. Это последний оплот древних богов русских. И действительно тоже могу сказать, что и немцы — это потомки русских. И вот русские, они были практически по всей планете. Это вот тоже по моим наблюдениям. И этрусские, и на Крите вот этот фесский диск. Очень много было русских. И когда их начали как-то вот так сворачивать, да, вот эти вот агрессоры, да, темные мировые, то, конечно, бог, он может остаться только в сердце человека. На самом деле, вот мне даже один казак рассказывал, он тоже изучал Индию, ходил по горам, он видел индийские племена, которые абсолютно повторяют все казачьи обычаи, вплоть до забав на лошадях. То есть, он говорит, я четко понимаю, что это принесено вот от нас туда. Очень интересная информация. В Омске есть там Окунёво. Это озера, которые изучают и сталкеры местные, и приезжают отовсюду. И самый большой феномен там не только энергетический, а именно археологический. То есть нашли вот такой индусский храм в Окунёво. Причем он гораздо древнее на несколько десятков тысяч лет, чем индийский. И приехали ФСБшники и запретили копать глубже. То есть раскопки вот этого храма запретили, потому что иначе было бы нормально доказано, что индуизм пришел из России. В Англии государственный гимн «Боже, храни королеву» — это же настоящая молитва. Это воспринимается нормально. Когда вы призываете молиться за спасение России, это у некоторых вызывает насмешку. Знаете, на самом деле есть высказывание, что самая кровавая битва всегда — это битва за идеи. И те, кто нападают на какие-то идеи, они и показывают, насколько эти идеи им страшны, опасны, насколько они хотят у людей их отнять. Поэтому все, к чему я призываю, это быть порядочным, честным и вспомнить нашу древнюю русскую культуру. Потому что чужие культуры никогда не дают ни опоры, ни душевного равновесия, ни выздоровления, а ведут в никуда. У каждого народа культура нормальная, хорошая. Каждый выбирает свою культуру. Но зачем отнимать культуру? А у нас практически культура отнята. То есть вот вы замечаете, что раньше хотя бы народные песни были и пляски в концертах, сейчас нет. То есть мы забыли даже русские народные песни. То есть русский характер стирается, русские узоры, понятие, разговор. Почему-то у нас засорен язык иностранщины, хотя, простите, в русском языке такое изобилие слов, что можно обойтись русскими словами. Я думаю, что это как бы чья-то насильственная практика подавления русского народа и русской культуры только для того, чтобы занять место этого русского народа на этой нашей территории. Это очень очевидно. Почему победил Махатма Ганди, хотя они были босые и безоружные индусы, и это был 47-й год, послевоенное время, совершенно вооруженные до зубов англичане вынуждены были уйти, потому что культуру вернули себе и богов вернули себе. А их тоже христианизировали англичане. Пророчество. Знаете, моя любимая притча, когда святой Симеон шел по пустыне, и Господь ему сказал, вот зайди вот в этот дом, в этот город, и оповести жителей, что они погрязли в грехе, прелюбодеяниях, блуде, и я их завтра сотрясу. И святой сказал, я не пойду, они же меня убьют за такую весть. Господь сказал, тогда я тебя накажу. И Симеон со страху пошел. И вот он, когда оповестил, что за грехи вы будете завтра наказаны, жители не его кинулись бить, а голову пеплом посыпать и каяться. И вот он ушел, сидит на горе и ждет, когда сотрясется город, и город не сотрясается. И вот он взмолился, Господи, ты же обещал, ты чего же не сотрясаешь-то? И Господь говорит, так они же покаялись, они же больше так не будут, зачем мне их сотрясать? Слушатели Академии развития свидетельствовали неоднократно, что в критических ситуациях при мысленном обращении к вам с ними происходили какие-то чудеса. Вы это подтверждаете? Как это работает? Ой, вы знаете, чудеса и с ним происходили, со мной очень много раз происходили. Как это работает? Надо просто очень хорошо понимать, как устроен мир. Человек, он имеет огромной силы энергии. Огромной силы. Вот мы с вами, ну, сотая часть того, что мы собой представляем, физическое тело. И эта огромная энергетическая сила человека, она работает сама по себе. И чем человек более развит, тем сильнее сама по себе работает вот эта его сила. И как человек настроен, какая программа в человеке, так эта сила и работает. Вот я настроена лечить. Все, у меня аура всех лечит. Все говорят, помогите, пожалуйста. А моя аура, она очень большая, она всех слышит, и она начинает в том месте делать то, что ее просят. А потом, когда я говорю, все, хватит, мне надоело, моя аура перестает лечить. Когда я говорю, вот вы поедете домой после занятий, будет очень темно, попросите меня, к вам подъедут. Подъезжают и машины, и автобусы, и в час ночи трамваи почему-то появляются. И все удивляются, но все доезжают. Я люблю помогать экзамены сдавать, транспорт, ну, потому что, когда человек очень много занимается, скажем, в академии, он иногда пропускает занятия в институте и говорит, ой, у меня сессия, я говорю, сдашь. Человек сдает. Это нормальное явление. И аварии люблю предотвращать, то есть совершенно в необычных как ситуациях тоже. Чтобы объяснить это все, надо читать очень много лекций Академии развития. Но это все происходит, это факт. Их надо изучать, эти факты. У меня есть целая книжка невыдуманных историй. Вот. Ну, я могу только сказать, что и для меня, и для моих соратников, сотрудников, это все абсолютно обычные вещи. Значит ли это, что человек, прошедший курс Академии развития, может всегда рассчитывать на вашу помощь? Нет, не значит. Раньше было. Сейчас, когда их уже тысячи, они все рассчитывают и все просят. Я как-то перестала уже бесплатную кормушку открывать, потому что люди потеряли совесть и все время просят, и все время дай. И это очень опасно, это развращает человека. Человек должен сам строить свою жизнь. Но если человек просит помощи именно в нашем каком-то совместном деле, то, конечно, помощь будет оказана. А сейчас есть святые люди? Да, у меня да. Много? Очень мало. Сайбаба очень правильно говорил. Он говорит так, что мира достаточно православных, мусульман, буддистов, а вот совершенно недостаточно хороших людей в мире. Что такое святой человек? Святой человек – это тот человек, который думает больше о мире и о людях, чем о себе. Все, в этом причина святости. То есть он понимает строение мира, он верит высшим силам этого мира. И поэтому он с ними на контакте. То есть, вот как мы с вами разговариваем, вы меня слышите, я вас слышу. Но представьте, если вот вы разговаривали с этой стенкой. Вот простые люди, они живут в мире, как вот со стенкой разговаривают. А святые люди, они слышат высшие миры, и не высшие их слышат. И вот они общаются. Почему? Потому что в высших мирах нужно, чтобы человечество наконец из грязи поднялось. Нужно. И вот когда человек тоже этим озадачивается, у них общие цели возникают. И они говорят, а давай вместе, а давай. И вот тогда они начинают что-то здесь делать. Но вот этика взаимоотношений, то есть не загрязнять высшее, да, но и не давать себя загрязнить, вот это самая большая задача для святого, о чем мы с вами говорим. Быль. Светлана Михайловна еще и прорицатель, так как многое, что она предрекала, сбывалось. Задолго до пожаров она предсказывала пожары в России. Как сейчас помню, Светлана Михайловна говорила, что будут тяжелые времена и что видит, что будет много пожаров. За несколько лет до финансового кризиса нас предупреждала о нем. Многие ее прогнозы, описанные в книге «Вся власть народу», тоже сбылись. Мне лично Светлана Михайловна сказала, что у меня скоро будет малыш, а через 2 недели я узнала, что беременна. Есть люди рядом со Светланой Михайловной, которые с эйфорией восхваляют, не задумываясь над тем, какие задачи ставит она, куда стремится и чего хочет достичь. А есть люди, которые прониклись ее идеями, ценностями, борьбой за будущее нашей страны и планеты в принципе. Они верны этим идеям, потому что видят подтверждение слов Светланы Михайловны в жизни и результаты ее дел, верят как настоящему лидеру и величайшему человеку нашего времени. Екатерина С. Быль. Лет 15 назад, когда я еще только изучала азы метода, торопилась на занятия и неожиданно в маршрутке поняла, что кошелек оставила на работе. Пошарив по карманам, нашла несколько монет. Не хватало всего 5 рублей на оплату проезда. Ехала и думала, придется выйти и пойти пешком на занятия, но тогда опоздаю. Мысленно прошу прощения у Светланы Михайловны, ведущей занятия, за опоздание. Но из маршрутки не выхожу, продолжаю ехать. Подъехав к остановке, я почувствовала, что в моей правой ладони стало горячо. Разжимаю кулак, а на ладони мне лежит 5 рублей. Удивлению моему не было конца. Ольга С. Быль. Светлана Михайловна удивительным образом чувствует и слышит людей, их мысли и чувства. И я поняла, что если общаться с ней в кругу большой компании, она чувствует каждого. И если кто-то испытывает дискомфорт, она постарается сделать все, чтобы человек почувствовал себя уютно. Ведь если люди делают что-то общее, надо, чтобы это было синхронно, чтобы каждый друг друга чувствовал. Тогда получается команда, тогда получается целый оркестр, играющий прекрасную мелодию. Так вот, у Светланы Михайловны талант создавать такие оркестры. Она создала огромную общественную организацию, которая существует уже 18 лет, и на ее базе политическую партию. У нее прекрасные организаторские и лидерские способности. Когда я поняла метод Светланы Пиуновой, у меня в жизни стали происходить разные чудеса. Вот один из самых ярких примеров. У меня была запланирована командировка, но так получилось по обстоятельствам, что я опаздывала на самолет, так как ехала в аэропорт с другого города и попала в пробку. Причем это был последний рейс самолета, и билета на руках у меня еще не было. Но мне нужно было улететь именно на этом рейсе, так как была запланирована важная встреча. Я вспомнила, как Светлана Михайловна рассказывала, что нужно быть спокойным в таких ситуациях и прикладывать все силы, чтобы дойти до цели, если это вам действительно надо. Я взяла себя в руки, помолилась и начала действовать. Пробка начала рассасываться, и машина вырвалась из этого заколдованного пробочного состояния. Мы доехали до аэропорта, но посадка на самолет уже была завершена, и до отлета оставалось 15 минут. Мне сказали, что нереально взять билет на этот рейс, но надежда меня не оставляла. Еще раз я сильно взмолилась, так как мне нужно было улететь, ведь от этой встречи зависело многое. И произошло чудо. Девушка предложила мне пойти к представителям авиакомпании и попросить их о помощи. В итоге представитель этой компании согласился мне продать билет, но тут выявилась еще одна засада. Оказалось, что я забыла паспорт, и у меня были только водительские права. Но я была настроена решительно, и произошло чудо. Мне продали билет. Я продиктовала по памяти данные паспорта, а к билету прикрепили копию водительских прав. Хотя это не по правилам аэропорта. Я бегом побежала на посадку, и уже никто толком не проверял мои документы. Когда я вышла к самолету, он уже был с включенными турбинами и готов был взлететь, но ждал отставшего пассажира. Когда я поднялась на борт самолета, все с удивлением посмотрели на меня. Им было так интересно, почему самолет не взлетал, кто его держал. Пассажир, сидевший рядом со мной, очень удивился моей истории посадки на самолет и сделал вывод, что молитва творит чудеса. Мария Б. Быль. Я возвращалась домой поздно вечером, в 22 часа. На улице было холодно и сильно мело. Автобуса долго не было, и я решила зайти в магазин погреться и купить продукты. Денег на проезд не оставила, потому что хотела снять с карты, но карта оказалась почему-то заблокирована. Так я осталась без денег на проезд в мороз и поздно вечером. Я пошла пешком до следующей остановки, а там еще до следующей и так дальше. Иду, молюсь, думаю, что же мне делать. И понимаю, что нужно мысленно попросить помощи у Светланы Михайловны. Я прошу помощи. Светлана Михайловна, помогите уехать домой. Тут же идет следующая мысль. Нужно завернуть на остановку. Может, кто-то обронил 2 рубля? Мне не хватало 2 рублей. Я зашла на остановку, но там везде было наметано столько снега, что следов не видно. И я думаю, как же в таком снегу я найду 2 рубля? Но в сердце было спокойствие и ощущение того, что меня кто-то успокаивает и направляет вперед. Ум говорит, где же я найду в таком снегу деньги? А подсознание говорит, иди дальше и смотри. И я иду дальше и вижу, что что-то темное лежит на снегу. А в голове, неужели деньги? Я нагибаюсь и вижу, что лежит монета достоинством в 2 рубля. Я не поверила своим глазам и долго ее рассматривала. Вот это чудо, так чудо! Я взяла деньги и искренне поблагодарила Светлану Михайловну и пошла на свою остановку, чтобы уехать домой. Долгое время находилась под впечатлением. Анна Л. Быль. Как-то раз я очень поздно вернулась домой, почти в полночь. Жила я в Подмосковье, приехала из Москвы с работы. Вставляя ключ в дверь, а он не поворачивается. Какой ужас, куда бежать, что делать? Все знакомые остались в Москве, кто сейчас ко мне поедет? Соседи все пожилые и давно спят. Тереблю ключ в двери, а он как приклеился, ни туда, ни сюда. Я уже пару лет занималась в академии и поняла, что в этой ситуации для начала надо подумать, а потом решение придет само. Я стала анализировать себя, о чем я думала по пути домой, что я сделала не так. Оказывается, я всю дорогу самоуверенно радовалась, как мне ловко удалось провернуть одно дело, какая я молодец и как я всегда могу рассчитывать на саму себя. Ну и что в этом плохого, подумала я. Да, я молодец. Нет, вот сейчас я совсем не могу рассчитывать на саму себя, сейчас я засну в подъезде и замерзну. Потом я вспомнила, что обращалась к Светлане Михайловне, чтобы мне помогли провернуть то самое дело. Ну да, конечно, ведь благодаря ее помощи все получилось, причем странным и чудесным образом. А я совершенно забыла поблагодарить и все заслуги приписала себе. Мне стало стыдно. Я попросила прощения за самоуверенность, за то, что думаю, что я одна в этом мире и сама со всем справлюсь. Все это время я машинально пыталась провернуть ключ в замке. Вдруг он повернулся. Просто так, без всякой причины, на ровном месте. Я не могла поверить в происходящее, стояла с открытым ртом. На этот раз я не забыла поблагодарить Светлану Михайловну за помощь и за урок. Общение с высшим миром – это целая наука, которой обязательно надо учиться. Анна К. Быль. Светлана Михайловна обладает удивительной способностью видеть глубину проблемы. В этом я убеждалась неоднократно. Была у меня сложная ситуация в личной жизни, когда на душе было очень тяжко, как будто открытая свежая рана, которая болит от каждого движения. И вот сижу я в зале, полном людей. Светлана Михайловна проходит мимо по дорожке, и взгляд ее падает на меня, как бы случайно. В нем было столько нежности, столько сострадания, столько тепла, что невольно мое сердце и душа откликнулись и окунулись в это море любви. Все это длилось не более доли секунды, и очень задорно, радостно Светлана Михайловна подмигнула. Мое состояние за доли секунды изменилось, стало радостным, как будто я вся наполнилась энергией огромного оптимизма, что все у меня будет хорошо. Месяц этот взгляд помогал мне. Когда остановилась невмоготу, я вспоминала об этой встрече, и сердце, и душа мои успокаивались. Это ли не чудо? Только чистый, святой человек может исцелить за долю секунды только одним прикосновением взгляда.